Глава 13. Спустившиеся над городом сумерки осветили на улице, ведущей от дома акцизницы к дому исправника, удалую тройку, которая была совсем в другом роде, чем та, что подвозила сюда утром плодомасовских карликов. В корню, точно дикий степной иноходец, пригорбясь и подносясь, шла, закинув назад головенку, Безюкина. Справа от ней, заломя назад шлык, пер Термосесов, а слева вил ногами и мотал головой Припотенский. Точно сборная обывательская тройка, одна с двора, другая с задворка, а третья с попова загона. Один пляшет, другой скачет, третий песенки поет. Но разлада нет, и все они, хотя неровным аллюром, везут одни и те же дороги и к одной и той же цели. Цели-то знает один Термосесов. Один он работает не из пустяков и заставляет служить себе и учителя, и акцизницу, но весело им всем поровну. Если Термосесов знает, чего ликует смелая и предприимчивая душа его, то не в суе же играет сердце и Дарьи Николаевны, и Припотенского. Оба эти лица предвкушают захватывающее их блаженство. Они готовятся насладиться стычкой Гога с Магогом, Туберозова с Термосесовым. Как возьмется за это дело ловкий, всесокрушающий приезжий, и кто устоит в неравном споре? Как вам угодно, это действительно довольно интересно.